Я не боюсь быть непонятым. Поники кольца пускай с балкона. Клоны поломаны были, не скрою. Может, за правду я харкаю кровью. Воя сирены давно не пугаюсь, ведь я улыбаюсь. А это же зависть гложет давно полиглотов на форумах. Форменных идолов, люди без пороха. Страха не надо испытывать, видимо, выдуманно. Тех аппетитов не тих, тянутся к нам подсознание. Знаю я, реалист, это не по желанию. Стаю усталых апостолов путали бутами. Жути, как тяжесть желудки. Я подбородком поднятым понятием помятый. Быть может, навек не запятнан. И эти нелепости пасти жадно разъявили. Вяло крутятся валики. Словно нам в наказание слово ранит упрямо. И эти раны затянутся. Но на позитиве ищу не в этом признание. Не лезу на путь, мой дом у обочины. Бочую сам тумаками на обочине. Очи все видят и веки приподняты. Сытые соплями, сопами воняты. Я не боюсь быть уволенным в деле, которому я посвятил себя цели. Поставил, неважно, пусть даже метели. Бушуют я в телеке, а не я постели. Я не боюсь даже зависти взоров. Укоры в голосе чужды кусает пусть. Это мой путь, с высоко поднятым носом ищу ответы вопросам, дыхая суть. Я не боюсь даже зависти взоров, укоры в голосе чужды кусают пусть. Это мой путь, с высоко поднятым носом ищу ответы вопросам, вдыхая суть. Я не боюсь быть непонятым. По улицам города с воротом поднятым. Мерил я мили на периферии, но не прокатил за типового местного. Места нам мало, так надо, песен обвалом, вся правда. Кому надо подводить итоги этого батла? Я не боюсь быть не рэпа, свои 25, наверное. Так что не страшно пророчество имени отчества. Знать, что закончится все мое творчество в отчести. Пока я в обществе, потом же против шерсти ждать нашествий, чтобы перемывать мне кости. Я не боюсь быть забытым, как идол рэпа. На форумах нета, на первом этапе мне петь и да фигу рано, пора бы по баслам, ребята, как паводок. Не постоянно, но если уж взялся, тогда ты попала. Потом прототап до финала, все пары напором, как по голове топором. Я не боюсь быть немодным, я не боюсь быть заботах. Я не боюсь того, что ждет меня в будущем. Я не боюсь быть уволенным в деле, которому я посвятил себя цели. Поставил, неважно, пусть даже метели. Бушуют я в телеке, а не в постели. Я не боюсь даже зависти взоров. Укоры в голосе чужды кусают пусть. Это мой путь, с высоко поднятым носом ищу ответы вопросом, вдыхая суть. Я не боюсь даже зависти взоров, укоры в голосе чужды кусает пусть. Это мой путь, с высоко поднятым носом ищу ответы вопросом, вдыхая суть. Я не боюсь. Это мой путь. Я не боюсь. Это мой путь.